Христос воскресе! Сегодня Святая Церковь прославляет святых Жен Мироносец, святого праведного Иосифа Римофейского и святого праведного Никодима за их верность Господу, за любовь к Нему до креста, до гроба, до конца. Сегодня праздник Церкви, в котором прославляется женщина. Церковь размышляет о тайне женщины, о ее особенном христианском служении. Мир не мог бы существовать без женщины, и мир не мог бы существовать без мужчины. Не только в своем физическом продолжении, здесь великая тайна, участие мужчины и женщины в том, что совершает сам Бог, в творении новых людей. И это требует именно участия в том, что сам Бог совершает, требует особенной высоты, чистоты, понимания сокровенных глубин жизни, с тем, чтобы это участие было достойным Бога и человека. И мужчина, и женщина Богом одарены, каждый из них своими особенными дарованиями, которые дополняют друг друга. Известно в древности, как один христианин написал радостно письмо своему учителю: «Теперь я не один, меня стало двое, потому что я вступил в брак». И тот ответил ему: «Теперь ты стал один, целым, теперь ты стал тем полным, каким Бог предназначил тебе быть от начала». И действительно, мужчина и женщина – половины друг друга. И поэтому, пока они не обретают друг друга, они не могут чувствовать себя целыми. Они чувствуют неполноту, недостаточность своей жизни. Есть особое призвание, когда душа человеческая обретает эту полноту в Господе, совершая особый духовный, таинственный брак через единение с Господом. Это особое призвание, это особое служение, особенная любовь ко Христу Богу. Человек, который идет этим путем, узнает, что то, что ему дает Бог, несравненно больше, чем все остальное, что он мог бы приобрести. Мужчина и женщина в этом взаимном дополнении друг друга так таинственно созданы, говорит преподобный Косьма, что мы уже почти постигаем тайну творения. Женщина не сотворена, говорит он, из головы человека, с тем, чтобы она не надмевалась над мужем своим. Она не сотворена из пяты его, чтобы он не унижал и не попирал ее. Она сотворена из его ребра, из того, что близко к его сердцу, с тем, чтобы он чувствовал ее как самого близкого, единственного, рядом с сердцем, находящегося всегда человека. А все, что в жизни бывает не так, это лишь следствие греха, следствие искажения нашей жизни, отступления от Бога. Святая Церковь напоминает нам, что был сотворен в начале один мужчина и одна женщина в знамение на все времена, что один брак должен быть у мужчины и у женщины. Не так, как нечестивые магометане учат о том, что может быть много женщин для одного мужчины, или, как говорят и осуществляют в жизни сегодняшние люди, далеко отступившие от Бога, и немного мужей для одной женщины, а один муж для одной женщины. Мы постоянно говорим о том, что самая главная тайна женщины – это милосердие и целомудрие. Это дар, которым женщина призвана не только уступать мужчине, но превосходить его. Как жены-мироносицы оказались бесконечно более мужественными, чем сами апостолы, мужи-апостолы, когда все было разгромлено, Когда весь мир стоял, казалось, перед полным поражением, они явили больше верности и любви. Так сегодня женщины при всеобщем разгроме, когда основания жизни уже разрушаются на наших глазах, призываются прежде всего явить свое главное женское качество – целомудрие. Там, где женщина теряет стыд, там гибель нации, там гибель человечества, там распад полный, там торжество сатаны, там нет будущего ни у церкви, ни у какого народа. Это особое благоуханное служение чистоты, к которому призывается женщина. И она должна быть действительно, как говорит Бог, притворение ее помощницей мужа, его спутницей. Она должна быть царицей своего дома. От нее зависит сохранение семьи, малой церкви, без которой не может существовать церкви великой. И об этом в праздник Жен Мироносец призываются все женщины размышлять и все мужчины размышлять о тех испытаниях, которые приходят к нам в последние времена. Когда мы вспоминаем сегодня о святом праведном Иосифе Аримафейском, о святом праведном Никодиме, которые, когда все ученики разбежались, страха ради иудейска, слова, какие сказаны, как пророчество о том, что будет с церковью в последние времена, когда зло будет раскрываться в полноте, страха ради иудейска, разбежались, испугавшись, и когда иудеи, волки хищные, лютые, поразив пастыря, готовы были наброситься на овец, эти люди явили свое величие. Два человека отринули всякий страх и исповедали свою веру во Христа, отвергнутого, поруганного, уже как будто бы побежденного. И то же самое было с женами-мироносицами. Когда у нас все благополучно, когда Бог дает все необходимое для нашей жизни, когда Он во всем нам помогает, в земном прежде всего, тогда мы готовы быть с Ним. И особенно, когда Господь дает нам благодать, когда утешает Он нас Пасхою Свою, дает узнать нам, что есть жизнь вечная, тогда нам легко и радостно исполнять все заповеди Божии. Тогда мы касаемся рая, и все Господь совершает за нас. Когда в раю был человек, ему было легко и радостно исполнять заповеди Божьи. Он должен был восходить от силы в силу, возрастая в своей верности и любви ко Господу, пока не достиг бы своего совершенства. Но первая женщина, мы знаем, не устояла в благодати, и в мир вошел грех и вошла смерть через первую женщину, через первого мужчину. А сегодня мы видим, как жены-мироносицы среди оставленности, которая была у нашего Господа, когда Господь показал не только свои собственные предельные страдания, но когда Он показал, какого предела может достигнуть состояние человечества на земле в этой оставленности Богом, там, где совершается величайшее преступление в истории рода человеческого, среди полного торжества зла они являют верность Господу. И мы будем сегодня об этом размышлять, о том, что эти времена приближаются. Божия Матерь, как мы слышали на Страстной Седмице, исповедует свою верность Божественному Сыну среди самых страшных скорбей. «Аще и распятие терпиши, ты еси Сын и Бог мой». Наступает такое время, когда все будут испытаны на верность Господу. На наших почти глазах наступило такое явно апокалиптическое время, в 17-м году, когда, как говорит святитель Иоанн Максимович, все ничтожное, все мерзкое, все подлое, все грешное, что есть в душе человека, было вызвано дьяволом против царя-помазанника, против православия и против России за то, что она страна, которая хранит православие. И сегодня мы наблюдаем, как все это самое мерзкое и гнусное, растленное поднимается против Церкви Христовой, в открытых кощунствах против Церкви Божией, в открытом утверждении самого гнусного зла. И если все люди видят это растление, разрушительную силу греха, и не воспринимают его, то о чем это говорит? Это говорит только об одном единственном, что они уже побеждены злом, и зло уже господствует над ними. Они уже полностью отступили от Господа. Это же не просто, вот мы страшные картины рисуем постоянно. Это приходится слышать каждый день без исключения. Приходят в храм с плачем, мама и говорит, что вот дочка у нее юная, еще 20 лет только исполнилось, и уже алкоголичка, и уже разврат всякий, и уже с матерью только матом может говорить, сквернословие. И что делать, каким рыданием, каким покаянием спасать этого человека? Вот буквально на днях, на Радоницу, я был на могиле у своей матери, чтобы совершить панихиду. И рядом свежая могила. Приехали родственники и говорят, вот убили внучку 16 лет. Такая чистая девочка была, которая удалялась от всей этой грязи сегодняшней. И ее знакомые, наркоманки две, сверстницы, завели на 9-й этаж и убили. С тем, чтобы отнять у нее деньги. Одна из них училась вместе с ней. Вот это мир, в котором мы сегодня живем. И все с большей настойчивостью стараются превратить всех именно в таких, или в убийц, или в убиенных. Растлевают наш народ, нашу нацию. И идет война против России, против православия, против человека, против чистоты человеческой. 2 года назад на праздник Жен-Мироносец мы говорили о том, какая страшная война идет против христианской цивилизации. На Балканах, как уничтожаются монастыри 10-12 веков, как убивают женщин и детей, и даже младенцев. На наших глазах это было все недавно. Это же совершенно ясно, что такая же участь ждет Россию, если она не подчинится тем, кто хотят установить новый мировой порядок в мире, уготовляющий пришествие уже Антихриста. И мы могли видеть, что те, кто прикрываются христианским именем, могут совершать самое страшное зло. И когда наступает агония зла, то враги Церкви Христовой готовы пойти на все. И эта война будет продолжаться, говорит нам Слово Божие. Апокалипсис – это же не книга просто какая-то, а это то, что читается во всей истории. И никогда еще не было в истории человечества, чтобы мы могли видеть, как пишутся эти написанные уже давно страницы апокалипсиса на наших глазах. «Эта война будет продолжаться, говорит нам Святая Церковь, до скончания мира, до второго славного пришествия Христова, до всеобщего воскресения мертвых. Пока не пришла совершенная победа Божья, она будет углубляться, она будет достигать таких масштабов, что всякий, кто не захочет подчиниться зверю, должен будет уйти, отступить. И церковь, в конце концов, говорят нам святые отцы, будет как в начале, во времена первых гонений. Она должна будет уйти в катакомбы и явить такое новое сопротивление злу, такую новую верность Господу, какую явили первые, самые верные ему ученики и жены-мироносицы. Это первая любовь, о которой говорит нам Откровение. Первая любовь Церкви и каждого из нас, если мы знаем, что такое Пасха Господня, что такое Воскресение Христово, Первая любовь, которую мы никогда не должны забывать и хранить всегда, это та благодать, которая дается человеку за верность Христу в самых скорбных, в самых отчаянных обстоятельствах. И мы видим сегодня, как жены-мироносицы воспринимают весть о воскресении Христовом, как они первые из людей, услышавшие о победе над смертью, бегут со страхом и трепетом от гроба Господня. На небе это с ними было или на земле? Что они слышали и какую весть они приняли? Невозможно представить ни в каком воображении то, что им было сказано, невозможно увидеть ни в каком сне. Но это не было ни мечтою, ни сном, это самая высшая и единственная реальность, которая существует на свете. Победа над смертью, воскресение Христово, которое принадлежит всем верным Господу. Будем учиться в течение всей нашей жизни, и в особенности, когда наступают такие времена, этой верности и этой любви, и понимать, что в этом единственном заключается смысл нашей жизни, единственный смысл хождения нашего в Церковь и приобщения Пасхи Христовой, с тем, чтобы и мы тоже сподобились быть провозвестниками воскресения и славы Божией всему миру и привести других, еще многих, как будто бы уже потерявших всякую надежду на спасение, но ради которых Господь принял смерть, к Его воскресению, ко спасению. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.